16. «Долго я был без сознания». Капитан Де Соя схватил молодого врача за лацкан кителя. «Минут 30-40, сэр», — пролепетал врач, тщетно пытаясь высвободиться. «Где я?» Теперь Де Соя чувствовал боль, вполне терпимую, но пронизывающую все тело. «На Святом Фоме, сэр». «А? Транспортник?» У капитана кружилась голова. Он поглядел на свою ногу. Турникет сняли. Нога держалась непонятно на чем. Кость раздроблена, мышцы порваны. Должно быть, Григориус сделал ему инъекцию обезболивающего. Не настолько сильного, чтобы полностью снять боль, но обладающего наркотическим действием. Черт! «Боюсь, хирурги настроены ампутировать. Правда, придется немножко подождать, сэр. Сейчас мы оказываем помощь тем, кому она нужнее всего». «Не пойдет». Де Соя наконец заметил, что держит врача за китель, и разжал пальцы. «Простите, сэр». «Никаких ампутаций, пока я не переговорю с капитаном этого корабля». «Сэр, святой отец, если вы умрете, сынок...» «Мне умирать не впервой». Де Соя справился с приступом головокружения. «Меня сюда доставил мой сержант?» «Так точно, сэр». «Он еще здесь?» «Да, сэр. Ему накладывают повязки». «Пускай немедленно явится ко мне». «Святой отец, ваши раны...» «Лейтенант?» — уточнил Де Соя, поглядев на нашивки медика. «Так точно, сэр». «Ты видел папский диск?» Очнувшись, капитан перво-наперво не приминул убедиться, что платиновый диск по-прежнему висит у него на шее. «Так точно, сэр! Вот почему мы хотели...» «Если не хочешь, чтоб тебя казнили, раз и навсегда заткнись и пришли сюда моего сержанта». Даже без боевого скафандра Григориус казался великаном. Де Соя окинул взглядом многочисленные повязки и понял, что сержант, вынося его с поля боя, рисковал своей жизнью. Учтем. Но сейчас главное не это. «Сержант!» — Григориус вытянулся по стойке смирно. «Приведи ко мне капитана корабля. Поторопись, иначе я снова потеряю сознание». Капитан Святого Фомы, средних лет лузианин, был невысок ростом, но крепко сбит, как все уроженцы Лузуса. Сверкающую лысину дополняла аккуратно подстриженная борода с проседью. «Отец Де Соя, капитан Лемприер. Честно говоря, сэр, у меня очень много дел. Хирурги уверяют, что не спускают с вас глаз. Чем я могу помочь?» «Расскажите, что произошло». С капитаном Лемприером Де Соя был знаком заочно. Они несколько раз выходили на связь друг с другом. Говорил Лемприер уважительным тоном. «Сержант!» — окликнул Де Соя, заметив, что Григориус собирается выйти из каюты. «Останьтесь. Итак, я слушаю, капитан». Лемприер откашлялся. «Генерал Барнсейвне погибла. Насколько можно судить, приблизительно половина швейцарских гвардейцев, находившихся в долине гробниц времени, мертва. На поверхности планеты разворачиваются передвижные операционные, где оказывают помощь раненым. Мертвецов же помещают в реаниматоры. Воскрешение им придется подождать, пока мы не прибудем на возрождение Вектор». «Возрождение Вектор?» — переспросил Де Соя. Ему чудилось, будто он не лежит на кровати, а плавает в воздухе. Он и впрямь плавал, насколько позволяли ремни, придерживавшие его тело в лежачем положении. «Что у вас творится, капитан? Где гравитация?» «Силовой экран поврежден в сражении, сэр», — Лемприер криво усмехнулся. «А на возрождение Вектор мы направляемся, потому что там находится наша база. У нас приказ по завершении операции вернуться туда». Де Соя засмеялся, но, услышав собственный полубезумный смех, умолк. «Кто сказал, что операция завершена, капитан? И о каком сражении речь?» Лемприер бросил взгляд на сержанта Григориуса. Тот смотрел прямо перед собой. «Сэр, пострадала также десятая часть кораблей поддержки и прикрытия». «Десятая часть?» Боль накатила волной, вызвав у Десой прилив раздражения. «То есть один из каждых десяти? Иными словами, потери составляют 10%?» «Если бы так, сэр», — вздохнул Лемприер. «Свыше 60. Погиб капитан Бонавентуры Рамирес и все его офицеры. Мой первый помощник тоже мертв, а на Святом Антонии не досчитались половины экипажа». «Что с кораблями?» Десоя понимал, что через минуту-другую вновь потеряет сознание, а может и жизнь. «На Бонавентуре произошел взрыв. Уничтожена по крайней мере половина помещений на корме. Двигатель уцелел». Десоя прикрыл глаза. Он прекрасно представлял себе, что такое взрыв на космическом корабле. Хуже может быть только, если взорвется двигатель Хоукинга. Впрочем, это означает быструю и безболезненную смерть, а когда в корпусе зияют дыры, как в его собственной ноге, смерть оказывается медленной и мучительной. «А святой Антоний?» «Поврежден, но может передвигаться самостоятельно. Капитан Сати жив». «Где девчонка?» — перебил Десоя, перед глазами которого поплыли черные пятна. «Девчонка?» — переспросил Лемприер. Сержант Григориус сказал ему что-то, чего Десоя не разобрал. В ушах звенело все сильнее. «Ах да, объект номер один. Судя по всему, она находится на борту звездолета, который взлетел с планеты и готовится сейчас к переходу». «Звездолет?» — усилием воли Десоя сумел сохранить сознание. «Откуда, черт побери, он взялся?» «С Гипериона, сэр», — произнес Григориус, не сводя взгляда с переборки. «Когда начался ПП, этот корабль занял позицию у башни Хроноса, забрал девочку и того, с кем она прилетела». «На чем?» — перебил Десоя. «На чем-то вроде одноместного ТМП. Наши умники никак не могут разобраться, почему эта штука летает, если электромагнитные двигатели на Гиперионе не действуют. В общем, пока шла бойня, корабль забрал девчонку и теперь разгоняется до спин скорости». «Бойня». Десоя заметил, что у него течет слюна, вытер подбородок тыльной стороной ладони, стараясь не смотреть на искалеченную ногу. «Кто устроил эту бойню, сержант? С кем мы сражались?» «Трудно сказать, сэр», — ответил вместо Григориуса Лемприер. «Как в прежние времена, во времена гегемонии, когда из нуль порталов вываливались морские пехотинцы в полном вооружении, в мгновение ока появились тысячи закованных в броню существ. Сражение продолжалось не дольше 5 минут, а потом эти твари исчезли». Десоя покачал головой, чтобы отогнать подступающую тьму и расслышать хоть что-нибудь сквозь звон в ушах. Слова Лемприера казались лишенными какого бы то ни было смысла. «Тысячи? Куда они могли исчезнуть?» Григориус шагнул вперед. «Не тысячи, сэр. Всего один. Это был Шрайк». «Невозможно!» — начал Лемприер. «Это был Шрайк», — повторил чернокожий гигант, не обратив внимания на Лемприера. «Он уничтожил большинство швейцарских гвардейцев и половину экспедиционного корпуса ордена на Экве. Сбил все истребители, вывел из строя оба факельщика, прикончил экипаж звездолета 3К, оставил свою визитную карточку и благополучно смылся. И все за 30 минут. Остальное доделали мы сами». «Ерунда!» — воскликнул Лемприер. Он разволновался настолько, что его лысина побагровела. «Бред сивой кобылы! Ересь! Тот, кто сегодня...» «Заткнитесь!» Десоя чудилось, будто перед ним открывается длинный, уводящий в неведомые глубины тоннель. Следует торопиться, скоро он не сможет произнести ни слова. «Капитан Лемприер, именем Папы Римского, которого я представляю, Приказываю вам связаться с капитаном Сати и передать ему следующее. Пускай он примет на борт уцелевших членов экипажа Бонавентуры и отправляется в погоню за вражеским звездолетом. Ему надлежит засечь координаты перехода и последовать за... «Святой отец!» — не выдержал Лемприер. «Я еще не кончил!» В ушах де Сои грохотал водопад. Он уже не видел ничего, кроме темных пятен. «Сати должен преследовать звездолет. Это приказ его святейшества. Он должен захватить девчонку и доставить ее на пасом. Григориус!» «Здесь, сэр!» «Не позволяйте хирургам прикасаться ко мне. Мой авизо цел?» «Рафаил? Так точно, сэр. Во время боя на нем никого не было, поэтому Шрайк его не тронул». «А где мой пилот? Хироши?» «Погиб, сэр». «Вот что, сержант». Де Соя с трудом различал голос Григориуса. «Разыщите катер с пилотом и доставьте меня и своих людей». «Их осталось только двое, сэр». «Не перебивайте. Доставьте всех на борт Рафаила. Корабль знает, что делать. Скажите компьютеру, что мы отправляемся в погоню за девочкой, что надо следовать за святым Антонием. И еще, сержант, вы крещеные, все трое?» «Так точно, сэр». «Тогда готовьтесь умереть и воскреснуть». «А как же ваша нога, сэр?» Голос капитана Лемприера доносился издалека. Чудилось, будто его искажает доплеровский эффект. «Когда воскресну, с ней все будет в порядке», — пробормотал де Сойя. Ему хотелось закрыть глаза и помолиться. Впрочем, он и так ничего не видел. Вокруг царил непроглядный мрак. Собрав последние силы, не понимая, говорит ли вслух или про себя, де Сойя произнес: «Живо, сержант! Бегом!»